Я научился лихо объезжать лужи. Ехать напрямик не рекомендовалось. Мутная вода фонтанчиками била сквозь дырки в полу. Но лето стояло солнечное, и от долгих часов под открытым небом я загорел не хуже любого фермера. Даже заклеивать очередной прокол где-нибудь на пустынном проселке высоко над долиной было почти удовольствием. По соседству кружили кронштнепы, а ветер приносил снизу ароматы цветов и листвы. Впрочем, всегда нетрудно было найти предлог, чтобы вылезти из машины, раскинуться на упругой траве и утонуть взглядом в воздушных просторах над Йоркширем. Это были минутные передышки в стремительном течении жизни, передышки, чтобы взглянуть на нее со стороны и оценить свои успехи. Все это было настолько не похоже на то, к чему я привык, что я даже растерялся. Деревенская глушь после юности, промелькнувшей в суматохе большого города, свобода, сменившая необходимость заниматься и сдавать экзамены, работа, которая ежедневно ставила передо мной неожиданные и интересные задачи. Не говоря уж о моем патроне, Зигфрид Фарнан неутомимо объезжал клиентов с утра до ночи, и я часто недоумевал, что его к этому понуждает. Уж во всяком случае не любовь к деньгам, к которым он относился с полным пренебрежением. После оплаты счетов наличные засовывались в пинтовую кружку на каменной полке, и когда они ему требовались, он вытаскивал их оттуда не глядя. Ни разу я не видел, чтобы он воспользовался кошельком, но карманы у него вздувались от множества монет и смятых банкнот. Когда он доставал термометр, они взмывались нежным вихрем. После недели-двух круглосуточной работы он вдруг исчезал, иногда на вечер, иногда на всю ночь, и часто без предупреждения. Миссис Холл накрывала стол на двоих, но, заметив, что я сижу за ним в одиночестве, молча убирала второй прибор. Каждое утро он составлял список визитов с такой быстротой, что я нередко отправлялся не на ту ферму или получал не те инструкции. Когда вечером я рассказывал ему об этих недоразумениях, он принимался от души хохотать. Но однажды он попался сам. Некий мистер Хитон из Бронсета позвонил и попросил приехать к нему, чтобы вскрыть сдохшую овцу. «Я бы хотел, чтобы вы поехали со мной, Джеймс», — сказал Зигфрид. «Утро у нас сегодня выдалось спокойное, а если не ошибаюсь, вас обучили очень любопытным методам вскрытия. Вот мне и хотелось бы их посмотреть». Мы въехали в деревушку Бронсет, и Зигфрид свернул влево на перегороженный воротами проселок. «Куда мы едем?» — спросил я. «Ферма Хитона в том конце». «Но вы же сказали Хитон». «Да нет же, уверяю вас». «Послушайте, Джеймс, я стоял рядом с вами, когда вы разговаривали с ним, и ясно расслышал, как вы его назвали». Я попытался возразить, но машина уже катила по проселку, а подбородок Зигфрида был упрямо выставлен вперед. Ну, пусть сам убедится. Завизжав тормозами, мы остановились перед домом фермера. Машина еще не замерла окончательно, а Зигфрид уже выскочил и рылся в багажнике. «Черт!» — возопил он. «Нож для вскрытия куда-то задевался. Ну да ничего, возьму что-нибудь в доме». Захлопнув крышку багажника, он ринулся к двери. На стук вышла жена фермера, и Зигфрид озарил ее улыбкой. «Доброе утро!» «Доброе утро, миссис Ситтон! У вас есть нож для разрезания жаркого?» Почтенная женщина с недоумением подняла брови. «Что-что? Мне нужен нож для разрезания жаркого, миссис Ситтон, и, пожалуйста, поострее!» «Вам нужен нож для разрезания жаркого?» «Да-да, совершенно верно!» — воскликнул Зигфрид, чей скудный запас терпения быстро истощался. «И если вас не затруднит, то побыстрее, у меня мало времени!» Фермерша в полной растерянности вернулась на кухню, и оттуда донесся ее взволнованный шепот. В окнах стали возникать головки детей, с любопытством разглядывавших Зигфрида, который раздраженно переминался с ноги на ногу. Наконец из двери вышла одна из дочек и робко протянула ему длинный, страшноватого вида нож. Зигфрид схватил его и провел большим пальцем по лезвию. «Никуда не годится!» — сердито крикнул он. «Разве вы не поняли, что мне нужен по-настоящему острый нож? Принесите мне точильный брусок!»